Глава 25. Дожидаясь, пока Дана соберет всех в импровизированном зале, решил тряхнуть стариной и уселся к рации. Публика тут была благодарная в плане нервозности и истерики, а потому уже через 10 минут я сумел поссорить одну половину общин с другой. И теперь лишь изредка ехидными комментариями поддерживал спор. Больше всех, конечно, радовал генерал, что почти сразу же сменил дежурного и самостоятельно вел переговоры. К концу разговора, кстати, он уже практически безостановочно засорял эфир матами и обещаниями выделить за мою голову 3 бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами. Однако надо отдать должное их благоразумию. После сообщения о том, что я стер группу «Пацаны» вместе с зданием, в котором они находились, а потом мимоходом уничтожил взвод военных вместе с их бронированным транспортом, желающих объявить о том, что они берутся принести ему мою голову, пока не было. Что, естественно, бесило генерала и заставляло его сыпать угрозами уже по отношению к ним. Ну, а люди, которые уже месяц мало того, что успешно выживали в этом аду, но и сумели сплотить вокруг себя других, по понятным причинам реагировали на это очень остро. Особенно учитывая то, что все тут друг друга слышали, и публично прогнуться было просто неприемлемо. Ну что же, посмеялись и хватит, дальше истерика и накал страстей сделают свою работу за меня, решил я для себя. Послушав еще пару минут, что все идет как надо, я отправился к девушкам. А ведь это уже не те робкие барышни, что боялись всего на свете, отметил я, как только перешел с помощью портала на импровизированную сцену. Подняв уровни и почувствовав собственную силу, они вновь обрели уверенность и способность шутить и радоваться. «Ну, привет, внучки!» — обратился я к собравшимся после того, как все обратили на меня внимание. «Рассказывайте, не обижают ли вас? Не устраивает ли вам Дана, как это для вас будет, та бабовщину? Может, колготки молодых стирать заставляет? Ну-ка вот ты, рыжая, по глазам вижу, правду расскажешь. Отвечай деду, не бойся. Все ли нормально? Может, надо чего?» «Нет, не заставляет». Под общий смех начала рыжая, чье наглое лицо мне понравилось с самого начала. «Да постирушки и не проблема, все-таки женский полк. Нам бы, это, неуставных отношений немного, а то мужиков-то раз-два и обчелся. Скоро уже и войну за них устроим, а то и вовсе на святое позаримся, к вам пойдем». «Да уж, серьезная проблема», — накрутил я ус на палец. «Но у нас же сегодня праздник, все-таки день основания полка, так что надо решать проблему, да, девчули?» — обратился я к залу, чем вызвал всеобщий интерес и радостные возгласы. «Вы, конечно, мужчина серьезный», — не растерялась рыжеволосая, «но нас тут очень много с такими запросами. Управитесь ли?» «А я уже управился», — рассмеялся я. «Сегодня я проведовал вам будущий дом. Это монастырь примерно в 40 километрах от города, рассчитанный на 300-400 человек. С подсобными помещениями, каменными стенами, с прочной и высокой оградой, внутри которой уже разбиты грядки да огороды. Так вот, там уже живет 7 десятков человек, да притом почти все мужики. Ну а если не хватит, то я договорился с отрядом солдатиков в 2 десятка морд, что готовятся вас встречать. Они сейчас зачищают заправку неподалеку и складские помещения гипермаркета. Готовят, так сказать, приданное. Кормить, кстати, мужиков, чем тоже есть. Там уже с недели на неделю первый урожай будет. Картошка, грибы, ягоды и всякое такое. Но договоримся так. Я вам их сразу по приезду отдам, но это как будто на Новый год, согласны?» «Еще бы они были не согласны!» — перебила радостный женский гул Дана. «Как не мертвых бить, так ноги еле волокут, а как про мужиков услышали, так готовы прямо сейчас бежать из чулок, выскакивая, доливчиками над головой размахивая». «Ну, пешком это не дело», — предложил я, когда смех в зале немного стих. «Думаю, перевести нас на теплоходе. Тут до реки совсем недалеко, если подгоним его на максимально близкое расстояние, то я смогу прямо на него портал открыть. Так что нам нужна команда корабля. Добровольцы есть, нужно 3 человека как минимум, но лучше 5. Умение управлять желательно, но в целом не обязательно. Системным навыком обеспечим». «А 6 можно?» — подала голос одна из девушек. «Чтобы группу не разбивать, просто мы уже привыкли вместе быть». «А почему нет?» — согласился я. Навыков на управление водным транспортом у нас в хранилище уже 8 штук лежит, а кроме вас они, собственно, никому пока и не нужны. Отправимся с вами за теплоходом сразу по завершению собрания, так что можете прямо сейчас идти собираться. Брать полное боевое снаряжение, на все про все вам 15 минут. Теперь дальше. Дана, вы здание магазина напротив подготовили, как я просил еще неделю назад? Так точно, вытянулась девушка. Бордюры на крыше укреплены, лестницы обрушены, несущие стены заминированы, аудиосистема налажена, орать будет на всю улицу, а может и дальше. Это хорошо, покивал я. Тогда слушайте мою команду. Всем двухчасовая готовность, а потом мы уходим из этого гиблого места. Обычные люди со всеми детьми сразу на теплоход, ну а ваш полк на официальную прокачку перед переселением. Так что зачаровывайте боеприпасы. Проверяйте оружие, ну и сами готовьтесь. Да подберите музыку повеселее, не надо мне вот этих заунывных древних напевов. Я слышал, как вы обсуждали, что раз я старый, то мне романсы подавай от какой-нибудь старой группы или народно-патриотическая. Всему свое время, и сейчас, пожалуй, это не то, что нужно. Мне нужно, чтобы у вас кровь кипела, а не меланхолия наваливалась». «Будете с солдатиками вечерами слушать грустные песни, а деду рок врубите, да пободрее. Вы же возьмете меня на прокачку? Я хоть и старенький, но, может, кому водички принесу или еще на что небольшое сгожусь». «Ну что, девчонки, возьмем старичка?» — обратилась уже Дана к собравшимся, чем вызвала бурный смех и массовые одобряющие выкрики. «Значит, договорились», — улыбнулся я. «Напоминаю, двухчасовая максимальная готовность. Ждать не будем, так что ноги в руки и побежали». «Мне с вами идти?» — уточнила Дана, когда все девушки покинули зал. «Просто мне бы проконтролировать этих пигалиц. А то первую половину забудут, а о второй не подумают. Я их уже знаю». «Волнуешься за них», — заметил я. «Смотрю, совсем уже обжилась да сдружилась с ними». «Выходит, что так», — задумалась Дана. «Я, сказать честно, никогда подруг-то и не имела особо. С кем не сводила судьба, всем что-то от отца нужно было, а тут все какое-то настоящее и радость, и горе. Я словно семью, наконец, обрела». Вот оно как выходит». Покрутил я ус. «Ты подумай об этом получше, пока я команду отведу до теплохода. Будет у меня по этому поводу к тебе серьезный разговор по пути к монастырю, когда мы тут все закончим. А теперь, ладно уж, беги, контролируй своих, а то и правда вместо сборов сейчас краситься побегут, да чулки мерить». Постояв несколько минут, смотря вслед упорхнувшей девушке, с трудом признал, что и я уже начал к ней привязываться. «Ну, да ладно», — решил я для себя, — «всему свое время. Сейчас пора собирать будущую команду корабля. Тем более дальним зрением я уже видел, что они готовы и ждут только меня. Ну что, давайте знакомиться. Меня, я надеюсь, вы знаете, так что начинайте». Обратился я к группе девушек, проходя к ним через окно портала. «Желательно с краткой характеристикой. Я Катя, капитан этих пигалиц. Редкий класс сенсор, 6-й уровень», — начала миниатюрная блондинка, что обратилась ко мне на собрании. «Способности сенсора на основе эхолокации. Думаю, в нашем деле это будет плюсом. Это Марина, Лена и Таня. Без класса и способностей, раскачаны в ловкость, 5-й уровень. А вот Наташа и Ира — обычный класс, сестры, амазонки. Бонусы и способности к копьям, арбалетам и лукам, 5-е уровни. «Весьма недурно», — оценил я. «Намного лучше, чем могло бы быть. Вот всем книги по управлению легким и средним морским транспортом. Изучайте и рассказывайте, сможете теплоходом речным управлять или нет». «Легко», — через несколько минут отчиталась Катерина. «В целом, я и одна смогу управлять, но в любом случае нужны как минимум двое на случай поломки двигателя или чего-нибудь подобного, а в шестером вообще легко управимся». «Ну вот и славно», — кивнул я. «Так, слушай, вводные. До теплохода порядка 20 километров, ну плюс-минус, так что нас ожидает примерно столько же переходов через портал. Я захожу первый, за мной сразу вы в удобном для вас построении. Стоим на месте пару минут, пока я не восстановлю ману, и повторяем. Без приказа не стрелять, не атаковать, даже не чихать. На все спрашивать разрешение. По-хорошему, конечно, все должно пройти тихо и гладко. Я буду наугад порталы открывать, но случаи, они разные бывают. Вопросы? Никак нет!» — вытянулись девушки, тут же призывая оружие из инвентаря. «Все-таки хорошо с ними. Да, она поработала. Прямо талант. Готовы выступать без промедлений?» Путешествие, наверное, первый раз в этом мире прошло без каких-то особых происшествий. Немного задержался в лесу, наблюдая за неестественно крупными волками, что загоняли просто гигантского оленя время от времени, просто размазываясь в воздухе и появляясь в другом месте. Правда, почему-то ближе, чем 2 метра к оленю, эта способность переставала нормально работать, и волки при попытке переместиться отлетали в случайную сторону. Видимо, эволюция коснулась и животных, ну хоть... Ни мертвыми они не становятся, и на том спасибо. Надо будет в инвентарь положить хороший корм для животных, а то встретится какой-нибудь 3-тонный барсик со способностью блокировки телепортации. И закончится дедушка быстрее, чем пикнуть успеет. А так, может, и договоримся. «Ну что же, вроде прибыли», — осмотрелся я после того, как мы достигли теплохода. «Как мне и обещали, ни мертвых на борту нет. Баки для топлива полны, для питьевой воды тоже. Запас продуктов, конечно, испорчен бесповоротно. А вот медицинское оборудование и многие лекарства опять-таки в порядке». «Да, я вижу то же самое. Конечно, не так четко, как вы. Я свежесть продуктов не различу, но ни мертвых нет, а баки заполнены», — через несколько секунд подтвердила Екатерина. «Только надо бы место освободить, уж больно много народа будет». «Все так», — согласился я, открывая телекинетическим усилием дверь в трюм. «Но не волнуйся, руками вам таскать не придется, я этим займусь. Пока дойдем, трюм и палубы будут пусты». В Новосибирск мы прибыли через час с небольшим. Корабль, хоть и был достаточно стар, работал как часы и бодро бежал по волнам. Не знаю, как будет после следующих эволюций немертвых, но пока это была достаточно приятная прогулка. Было, конечно, пару раз, что в нас пытались выстрелить с берега после того, как мы вошли в город. Так что на корабле начал появляться первый трофейный арсенал, состоящий пока из 2 мелкокалиберных винтовок и 1 пистолета Макаров. «Ну, что у вас тут, все готово?» — обратился я к Дане после того, как открыл портал с корабля в убежище. «Если да, то начинаем погрузку, нечего сиськи мять. Девчонки там встретят и разместят». «Естественно, все готово!» — кивнула Дана, за которой уже стояли собранные люди. «Первыми заходят бойцы с защитными навыками, потом заносим детей, далее остальные. Ну, давайте уже, черепахи, 300 лет грузиться у нас нет». «Молодец!» — похвалил я девушку. «Сообразила про построение и правильную очередность. Растешь над собой, я бы сказал. Да зазнаешься еще». «Так что лучше расскажи мне, бойцы готовы? Боеприпасы зачарованы на получение опыта? Музыку подключили и проверили? Все готово!» — гордо вздернула нос Дана, безуспешно стараясь скрыть улыбку и протягивая мне телефон. «Даже репертуар подобрали. Тяжелый рок, как вы и просили. Группа «Король и Шут». Вот, послушайте». «Был дед, да помер слепой и жутко злой». «А вот если тебя при всех ивовым прутом отхлестать, это нормально будет?» «Не сильно уронит твой авторитет», — со смехом поинтересовался я, — «или лучше потом?» «Ох, простите, я все перепутала», — наигранно испугалась Дана. «И вообще, мне этот телефон подкинул человек с деревянной ногой». «Ну, а если серьезно, то все действительно готово. Музыку, если важно, поставим сборником тяжелого рока». «Любая мелочь важна, поймешь со временем», — прервал я девушку, — «особенно на войне, а мы теперь в ней живем». «Ладно, закончим с погрузкой и отправляемся на крышу. Маны хватит без отдыха второй портал открыть». После отправки всех эвакуированных на корабль, а всех оставшихся на крышу магазина, первым делом проверил приготовление. Действительно, все было сделано в точности с моими указаниями. Попасть на крышу можно было только... по стене или с помощью телепорта. Бордюры мало того, что были укреплены с помощью приваленных кусков бетона, так и топорщились шипами и лезвиями. Все места были размечены краской, в центре был нарисован круг, обозначающий место, где будет открыт телепорт для отхода. Кроме того, вся крыша была разбита на цветные сектора для облегчения командования и координации. «Вполне достойно», — покивал я головой Дане. «Для новичка даже хорошо, ну а теперь командуй, посмотрим, как справишься. А я медитировать на 10 минут». «Что встали, как стадо овец?» Тут же развернулась к людям девушка. «Занимаем позиции по цветам. Первый и второй взводы на красный, третий и четвертый на оранжевый, пятый на зеленый, шестой на синий, седьмой и восьмой на фиолетовый, девятый и десятый в центре на цвете индиго. Девятый взвод. Наложить благословение согласно штатному распорядку нулевой объект Карачун. Десятый взвод. Поднять в воздух 3 единицы дронов-наблюдателей, 4 единицы дронов-наблюдателей расположить на ближайших зданиях. Заменять из резерва по мере выхода из строя. Оба дрона-камикадзе поднять на максимальную высоту управления, продублировать на мой планшет. Вынести картинку на центральный экран, подключить радиосвязь. Всем одеть тактические наушники, отчитаться по готовности». «А неплохо ты связала тактику игр и военных операций», — попытался я внезапно сбить Дану с настроя. «Принято первый и второй». Осталась невозмутима девушка, лишь слегка дернув губами в недовольной гримасе. «Принято третий и четвертый». «Принято пятый, шестой, седьмой, восьмой». «Принято десятый». «Принято девятый». «Докладываю». Резко повернулась ко мне Дана, сверкая неподдельным счастьем в глазах. Первый, сибирский, системный, оборонительный имени Карачуна, полк, к выполнению боевой задачи готов. Разрешите врубить рог в этой дыре? Разрешаю, улыбнулся я. Включай так, чтобы из ада стучали и просили звук убавить. В тот же миг по пустынным улицам зазвучал голос Кипелова с такой громкостью, что без тактических наушников действительно было бы невозможно действовать. Под звуки тяжелого рока все немертвые сокруги встрепенулись и, уставившись белесыми глазницами, двинулись в нашу сторону. К нам со всех сторон приближалась не просто орда, немертвые шли нескончаемой лавиной, выходя из всех поворотов, вылезая из окон и спускаясь со стен зданий. По земле и по стенам к нам приближалась армия смерти. «По готовности, без ультимативных способностей», — передал я Дане по нашему с ней каналу связи. «Огонь по готовности, ультимативные способности не применять», — тут же продублировала Дана по общему каналу. Что тут можно сказать? Более сотни прокачанных людей — это действительно сила. В первую же секунду несколько рядов немертвых просто смело шквальным огнем автоматического оружия, зачарованных стрел и способностей. Мертвецов протыкало, сплющивало, замораживало и разбивало вдребезги, что, однако, не мешало им отвоевывать метр за метром, сменяя каждого поврежденного двумя или даже тремя новыми мертвецами. «Громила на 9 часов!» — подал голос девятый взвод. «Расстояние 200 метров!» «Прекратить огонь в направлении громилы!» — передал я приказ Дане и начал накапливать заряд перегрузки на молнии. Первый раз я собирался использовать столь мощное заклинание. Счетчик перегрузки безостановочно крутился перед глазами. 10-кратное усиление. 20-кратное. 50-кратное. На вытянутых руках вдруг образовалась небольшая шаровая молния, что тут же начала увеличиваться в размерах по мере увеличения перегрузки на заклинании. Когда шаровая молния достигла в размере почти метрового диаметра, а мана подошла к концу, я, мысленно чертыхнувшись, наконец отпустил его в сторону приближающейся орды. Сверкающий, как маленькое солнце, шар стрелой сорвался с моих рук и устремился в сторону громилы, который, подобно живому танку, продирался через толпу мертвецов в нашем направлении. Буквально секунда понадобилась заклинанию, чтобы достигнуть цели, и, испепелив все, как и всех, мимо кого оно пролетало ранее, и двинуться дальше. Перед глазами немного двоилось. Из носа капала кровь, но на дороге, по которой летела шаровая молния, остался лишь пепел. Ни один мертвец на ней не перенес этой атаки. Полоска опыта прыгнула вверх, за один раз доставив меня на 15-й уровень. «Продолжать по готовности!» — кивнул я ошарашенной Дане и, не теряя времени, сел медитировать. «Возобновить круговой огонь!» — невзирая на удивление, тут же распорядилась Дана. «Десятый взвод приступить к сбору наград. Складировать возле Карачуна!» Рядом со мной тут же начала расти груда системных коробок, что притягивали специальным умением две девчонки из взвода поддержки. «Громила на 9 часов! Громила на 12 часов!» Один за одним через 5 минут выдали предупреждение из 10-го взвода. «Стая мертвых воронов на 7 часов!» «Дана, на тебе воздух, на девчонках 12-часовой, снять ограничения на способности», — скомандовал я и вновь стал собирать в руках шаровую молнию, с неудовольствием посматривая на шкалу маны, что в данный момент была заполнена лишь чуть больше, чем наполовину. «Максимальный огонь на 12-часовую угрозу», — скомандовала Дана, принимая управление дронами, начиненными взрывчаткой. «Ну давайте же, сбивайтесь поплотнее», — тихо шипела она, маневрируя дронами, чтобы собрать вокруг них как можно больше птиц. Ну или, по крайней мере, кого-то очень на них похожих. Этих тварей стали наблюдать всего несколько дней назад. Никто пока не знал, откуда они прилетают или из кого мутируют. Эти существа были огромными, похожими на гигантских воронов-мертвецы. «Первый удар», — прошептала девушка, собрав вокруг летающих ловушек как можно больше летающих немертвых. «Не знаю, подстраивалась ли под меня Дана или это произошло случайно, но взрыв дрона практически совпал с запуском мной шаровой молнии. Вспышка света и звуковой удар вышел таким, что некоторые из девушек просто потеряли сознание». Однако нельзя не признать, что птицы и здоровяк с моей стороны были уничтожены. А концентрированный огонь остальных ловушек практически перемолол их противника, что еще подавал признаки жизни. Но передвигаться уже возможности не имел. «Начинаем отход на корабль», — потряс я за плечо немного оглушенную Дану, создавая портал в центре крыши. «Отход по стандартной схеме!» — собралась через несколько секунд девушка. «Нулевого не трогаем, я замыкающая». Нужно отдать должное, невзирая на то, что многих пришлось уносить, а орда мертвецов уже переваливалась через бордюр, когда последние заходили в портал. Паники в рядах женского полка я не увидел. А вот матом, как оказывается, Дана за время общения со мной научилась выражаться почти как я. «Ну, посмотрим на вашу кустарщину», — пробормотал я, нажимая на кнопку дистанционного взрывателя. «Ёшкин ты кот!» — аж присел я от неожиданного хлопка и вида огромного грибка, что поднимался за зданием речного вокзала. «Кто ядрить его в коромысло рассчитывал мощность?» «Так вы просто сказали заминировать», — стушевалась Дана. «Ну, мы все, что было, и заложили». «Ох, горемыки вы, а не полк!» — сплюнул я за борт. «Я думал на трофеи посмотреть на месте, но теперь уже, наверное, отходим». Пока теплоход шел до монастыря, а девушки приходили в себя и обсуждали полученные уровни, я посвятил себя открытию коробок. Притом их вышло так много, что все неинтересное мне я сразу складывал в трюм, чтобы не засорять место в инвентаре. А вышло этого неинтересного практически все, кроме двух вещей. Но если говорить, положа руку на сердце, в целом они все окупили. Книга эпического навыка «Зачаровывание» позволяет накладывать на оружие временные магические свойства. Пассивный магический навык «Сопротивляемость магии» позволяет с некоторым шансом проигнорировать магическую атаку или воздействие способности. Конечно, навык зачаровывания мог бы пригодиться будущему поселению, но надо знать границы, за которыми щедрость перерастает в глупость. Да и аналоги у них есть. Может, не такие мощные, но все-таки вполне рабочие. Так что я смело обменяю его на новую магическую школу. Осталось только решить, будет ли это анимагия или друидизм. Второй тоже обещал превращение в животных, притом наделенных сверхъестественными способностями, но имел случайную форму на первом уровне. Теперь осталось решить вопрос с генералом. Придя немного в себя, нашел дальним зрением одного из парней, про которых упоминала Дана, когда рассказывала про военных, которые прибились к нашей группе. «Здорово, внучок! Не поможешь немного?» — постучал я ему по плечу, переместившись за его спину телепортом. «Ты же с военной базой, все правильно?» «Да, все правильно, но Дана же разрешила нам остаться», зачастил паренек, видимо, думая, что сейчас у него будут проблемы. Но молодец хоть и испугался внезапному появлению, но вида не подал. «И ушли мы оттуда сразу, как только все началось». «Да успокойся», — оборвал я его. «Мне просто попасть туда нужно, а я точного места не знаю. На карте сможешь показать, где она?» «Ну, это без проблем», — заулыбался паренек. «Хотя это в целом не обязательно. На 17-м километре по трассе в сторону Томска она. Там поворот с основной трассы и По проселочной дороге километров 5, вот вы и на месте. Задумался я. Так выходит, мы скоро вообще будем проплывать недалеко от нее. Ну, я бы не сказал, что прям недалеко, попытался прикинуть парень. Но, думаю, километрах в 10 на минимальной дистанции от реки будет. Только там дороги через лес нет. Ну, мне ваши дороги без надобности. Достал я карту, чтобы сориентироваться, в каком направлении сейчас база. Ладно, бывай, вояка, спасибо, что помог. Для путешествия до военной базы я даже не стал беспокоить Дану, что, невзирая на свое полуобморочное состояние, постоянно бродила по кораблю, помогая всем по мере необходимости. Я же, если сказать честно, хоть и не слишком хорошо себя чувствовал, но просто не мог больше находиться среди постоянных детских криков. Хотелось кого-нибудь убить, притом с особой жестокостью. Путешествие через летний сибирский лес, конечно, начало настраивать на мирный лад, но, достигнув военной базы и увидев дальним зрением жирную морду генерала, желание убивать вернулось с утроенной силой. Это, не побоюсь этого слова, свинья сидела в комфортном кресле и распекала какого-то капитана, отряд которого только что вернулся без добычи, потому что понес большие потери при встрече с немертвыми и спас двоих своих ребят, а не мешки со шкатулками. При этом он даже не соизволил вызвать их к себе, а вальяжно, держа телефон в пухлой ручке, брызгал слюной и обещал кары небесные. Наверное, нужно было дождаться, пока он будет один, взять в плен и выпытать все, что у него есть, но злость просто застилала мне глаза. Встречал я в жизни подобных уродов. Такие могли ради лишней награды похоронить бойцов, не моргнув глазом, а если те вдруг не сгинут, то отправить их под трибунал, чтобы лишнего не говорили. И ведь главное, сколько таких не изводи, все равно появляются, как грибы после дождя. Мозг им, что ли, некоторым погоны съедают? Вместе с честью и совестью. Так что огромная шаровая молния, в которую, как мне показалось, я вложил всю свою ярость, просто испепелила генерала. Испепелила вместе с его телефоном, креслом и даже его двухэтажным домиком, оставив лишь воронку на месте, где только что обитала эта ошибка природы. Ну вот, почти и все. Остался последний вопрос. Пробормотал я, постояв немного за забором, наблюдая, как бегают военные, решив все же не убивать всех, кто тут присутствовал. Догнав теплоход, когда он уже практически достиг места высадки, первым делом направился к Дане. «Ну что, всех устроило?» — обратился я к ней, переместившись в ее каюту, где она лежала на кровати и, видимо, от усталости просто смотрела в потолок. «Всех, насколько это возможно?» Вздохнула девушка, садясь на кровати. «Да вот только сейчас опять их начинать устраивать уже на новом месте». «И что, нет желания все бросить и уйти, куда глаза глядят?» Поинтересовался я, присаживаясь рядом с ней. «Вот только честно. Я же говорила уже». Слабо улыбнулась Дана, кладя голову мне на плечо и беря своими руками меня за локоть. «Я первый раз стала чувствовать, что кому-то нужна и на своем месте». «А у меня получается командовать хотя бы на троечку?» «На 5 с плюсом», — погладил я ее по голове. «Там, где нет опыта, тебя выручит талант, которого у тебя с избытком, так что ты отличный командир». «Что-то вы какой-то добрый», — отстранилась от меня Дана и окинула мое лицо серьезным взглядом. «А как же моя криворукость и зашоренность?» Ну, или, по крайней мере, глупость. «На месте! Куда ж без них?» — снова улыбнулся я. «Да только не время сейчас плохие слова говорить. Праздник же сегодня. Девчата полком стали. В новый дом едут. Там в новом доме свободные руки получат. Я вот взял добычей все, что мне нужно было». «И мы теперь уйдем?» — всхлипнула носом девушка, отвернувшись к иллюминатору. «Может, хотя бы разместиться им поможем? Да побудем денек-другой, чтобы я...» «Я не договорил!» — прервал я ее. «Будь добра дослушать!» «Ну, а тебе вот медаль за отвагу. Сейчас, конечно, новую взять неоткуда. Так что ты не побрезгуй, возьми мою. И не спорь, бери и носи!» «Ну, а в дополнение к ней я внес дополнение в наш договор, посмотри». «Я теперь свободна?» ошарашенно произнесла Дана, просматривая системные сообщения. «Свободно», — Накрутил я ус на палец. «Оставайся, налаживай жизнь, присматривай за девчонками, заводи свою личную семью. Делай все, что хотела. Вот тебе последнее задание. Глава поселения Медведев, огромный такой мужик, предупрежден, что вы приедете. Но договоров четких нет. Как нет и точных договоров с военными, что сейчас чистят склады гипермаркета. Это 4 километра в сторону Томска. Так что собирай свою пятую точку в кулак и думай, как договариваться будете. Ты теперь лидер, и это твоя прямая обязанность». «Выходит, мне с вами прощаться надо?» — грустно посмотрела на меня Дана. «Не надо!» — рассмеялся я. «Я еще обязательно к тебе вернусь, так что ты про ивовый прутик не забывай, он у меня всегда приготовлен будет». Наш мир. Дом главного героя. Едва договорив, Карачун размазался в пространстве и оказался на берегу. Постояв несколько секунд, с грустью смотря вдаль уплывающему теплоходу, он развернулся и направился вглубь леса. Очертания его фигуры постепенно менялись, приобретая все больше звериных черт, пока, наконец, он не превратился полностью. После чего все пространство вокруг него залило белоснежным светом. Бел горюч камень исполнил свое обещание. Конец первой книги. Закрыла книгу Екатерина Ильинична, или богиня-система, как звали ее обычные люди. «Ну как? Вам понравилось?» «У меня самый крутой дедушка на свете!» — запрыгал перед ней щенок Хаски, который почему-то изъяснялся звонким детским голосом. «А я знаю, в кого он превратится. Он станет огромным грозовым псом и всех спасет!» «Вот еще!» — подал голос сидящий рядом маленький, но делающий очень гордый вид котенок. «Мой дедушка станет огромным ветряным котом. Он соберет себе армию, и все его будут любить и носить ему опыт, пока он будет гулять, где хочет». «Все может быть», — улыбнулась богиня. «Мне, сказать честно, самой интересно, кем же станет такой необычный человек. Так что завтра, если вы не против, мы начнем вторую книгу». Конец первой книги. От автора. Тут я должен упрашивать вас ставить лайки и оставлять комментарии. Кот, конечно, настоятельно советует это сделать, но, пожалуй, я обойдусь просто словами благодарности. Спасибо за чтение. Приглашаю всех, кому понравилось, читать продолжение. Читал Вадим Кривошеев.